Спасибо, ты очень сладкая, в смысле очень милая, в смысле, это очень добродушно с твоей стороны. Билл поспешно поднял с земли винтовку и начал удаляться, потом остановился, обернулся и сказал напоследок: «Не волнуйся, я верну ее в целости и сохранности, обещаю». В ответ Люси добродушно улыбнулась, рейнджер по-особенному свистнул, и Чуба тут же отозвался на его призыв, оставив страдающего Гортуна в одиночестве. В течение следующего часа девушка приводила себя в порядок, помогала Лесси с водой, потом пыталась как-то помочь Гортуну, заставляла его пить воду с разбавленным в ней лекарством, что оставил Биллу. Гортун какое-то время сопротивлялся с криками: «Хватит с меня волшебства людей из руин», но осторожным и одновременно заботливым и нежным напором Люси все же смогла сломить его сопротивление и напоить этим лекарством. Генрих, когда окончательно проснулся, принялся перепроверять их повозки, что-то подкручивал и исправлял. Билл вернулся немногим более чем через час, без добычи, лишь насобирал немного кактусовых плодов, но, когда он снял шлем и маску, было заметно, что он взволнован. После коротких расспросов он объяснил причину. Там, километрах в 10 на юго-восток, кажется, там есть поселение. Небольшое, но я думаю, не руины. У этих психов есть базы вокруг, сказал Генрих. Возможно, одна из них, я не смог рассмотреть, но место то не выглядит покинутым. Маловероятно, заговорила Лесси, что это база башенных. Я с ними 3 года работала, водила караваны, и думаю, знаю все их лежбища. А хотя бы одном в этих краях не слышала. Да и они бесперспективны, эти края, тут ничего нет. К тому же тут постоянный фон, а местами вообще зашкаливает, а башенные подобные места всегда избегали. А мог ли кто-то жить так недалеко от них, спросил Генрих. Я не знаю, продолжала Лесси. Я всю свою жизнь вожу караваны, и о поселении в этих краях не знаю, хотя и сами края тоже не очень. Может, просто проверим, сказала Люси. Это не так и далеко, это небезопасно, взволнованно сказала Лесси. После ее слов все пары глаз обратились на рейнджера. Билл тяжело выдохнул. Решать за всех ему не нравилось, но он догадывался, что от его слов и зависит общее решение. Если там нормальные люди живут, ни людоеды, ни психи, у них наверняка найдется что-то съедобное. У нас с водой и пищей очень плохо, зато есть что выменить. Возможно, стоит проверить. Билл окончил говорить и смотрел на своих спутников, но они все молчали, что он воспринял скорее как знак согласия, хотя ему все еще не нравилось, что он принимает решение за всех. «Хорошо, посмотрим, сможем ли разжиться там припасами, но что потом?» Неуверенно заговорил он. «Мы так и не решили. Мы собирались уйти подальше на восток, чтобы не влипнуть в неприятности. Думаю, теперь пришло время решать, куда дальше. Я так понимаю, у вас всех найдутся свои дела. Было бы хорошо продать всю добычу», сказала Лесси, «поделить прибыль и уж потом разбегаться. Ближайшее подходящее место Лил-Сити, хотя я не уверена, туда все пойдут в первую очередь». «Далеко?» – спросил Генрих. «Да уж с таким крюком 2 недели и больше топать будем, но все же, по-моему, это будет самое правильное решение, разве что у кого-то есть другие планы». Путники переглянулись между собой, и почему-то все взгляды остановились на Люси. «Что?» – возмутилась она. «Чего это вы на меня все смотрите?» Ее спутники заулыбались, все кроме Гортуна, который казался каким-то растерянным. «Думаю, тогда вопросов нет», сказала Лесси. «Ладно», сказал Билл. «Литл-Сити так Литл-Сити. Давайте тогда понемногу выдвигаться». Сильное желание узнать, что же им удалось найти, подталкивало путников вперед. Они быстро собрались и выдвинулись, но прошло больше 3 часов, прежде чем они добрались до того, что им казалось поселением. Это было что-то окруженное не очень крепкими на вид стенами, сделанными в основном из деревянных материалов, различной высоты, иногда достигали 4 метров. Стены эти были повсюду покрыты шипами, сделанными из осколков металла и железных штырей, и на первый взгляд, могли бы даже помочь ловкому человеку преодолеть стену. Местами из-за стены виднелись невысокие, неумело сколоченные из древесины дома. Путники затаились недалеко от города, оставив свои повозки в 200 метрах позади. Билл внимательно осматривал странное поселение в бинокль, но никакого движения не происходило. «Странно», — тихо говорил Билл, — «не вижу ни бойниц, ни вышек. Теоретически, можно стрелять с некоторых крыш, но в случае нападения эти шипы не дадут особенного преимущества. С тактической точки зрения, сказал тихо Генрих, если бы это предназначалось для отражения людей, а вот для того, чтобы отбивать нападения чудищ, вроде тех, что напали на нас, они хорошо подходят. А значит, сказала Лесси, тут нужно жить, постоянно, иначе какого черта волноваться за троллей? Путники переглянулись, кажется, они разделяли общее мнение, что это чей-то городок, что немного успокаивало, немного. Ладно, сказал Билл и подготовил свой обрез. Подготовьте оружие, но не горячитесь, если они люди мирные, мы можем их испугать одним только своим видом. А испуганные даже хорошие люди могут наделать ошибок, если это люди. Задумчиво и с мрачно-религиозной интонацией произнес Гартун, отчего у остальных по спине пробежали мурашки. «Умеешь ты вовремя сказануть, парень», — сказал Генрих, подготавливая свою винтовку. «Ну, у нас есть девушки». После этих слов остальные с непониманием посмотрели на Генриха. «Я имею в виду, что такие милые девушки, как вы, должны что ли внушать доверие, или что-то в этом роде?» «Точно», — сказала Лесси и смачно отхаркнула на землю. «Ладно, пойдем», — сказал Билл, и они, не торопясь, но тщательно смотря по сторонам, направились ближе к поселению. Когда до города оставалось меньше 100 метров, Чуба стал вести себя странно, словно что-то почуял, но никак не мог найти источник своего волнения. Это заставило еще больше насторожиться и остальных, особенно Люси. Она что-то ощущала, какое-то волнение. Оно нарастало с каждой секундой, и в какой-то момент она даже ощутила направление, которое заставляло ее волноваться, но там ничего не было. Камни и полусухие кусты, одно или два кактусовых растений. Потом она внезапно заметила неестественность одного из кустов в 20 метрах от них. Может, это было и глупо, но он смотрелся так, словно ему там вовсе не место. Люси не успела озвучить свои догадки, даже если бы решилась, прозвучал выстрел, как раз оттуда, словно это сам куст и выстрелил. Пуля попала в землю прямо перед Биллом, и прежде чем путники успели понять, откуда прилетела эта пуля, раздался молодой голосок. «Еще один шаг, ублюдки, и следующая полетит прямо в голову. Если кто-то из вас хоть чуточку дернется, клянусь, что это будет последнее, что он попытается сделать в своей жалкой жизни». Куст слегка приподнялся, он оказался частью маскировки сидящего в землянке молодого парня, лет 12 на вид. Даже на такой дистанции можно было заметить, что его кожа обильно покрыта красными точками. «А теперь разворачивайтесь и уходите, и не вздумайте возвращаться, иначе клянусь своей винтовкой, что вы сильно пожалеете, что вообще забрели в наши края». «Слишком много слов», — крикнул Генрих парню. «Если хочешь кого-то запугать, нужно меньше болтать, приятель». Парень заметно замялся, но принял более угрожающую позу и навел свою винтовку прямо на Генриха. «А ты, видимо, умная задница, да. Вот сейчас пальну тебе в башку, посмотрим, как ты станешь умничать». «Ну», — продолжал Генрих, — «может, в меня ты и пальнешь, а что потом? Прежде чем ты перезарядишь свою винтовку, мои друзья успеют пристрелить тебя, особенно теперь, когда ты почти полностью показался нам из своей норки». Парень неуверенно замялся еще больше и быстро припал обратно к земле. «Я не шучу, уходите, а то я...» Было слышно, что парень совсем растерялся. «Хватит уже», не выдержала Люси и спрятала свою винтовку за спину. «Мы не враждебны, мы всего лишь хотели купить припасов, мы не причиним тебе вреда». Парень вначале неуверенно приподнялся, потом опустил свое оружие, его смотрящие на Люси глаза выражали восхищение и тревогу. «Кто ты?» – спросил он, и как раз в этот момент раздался громкий скрип открывающихся ворот поселения. Путники быстро навели свое оружие в сторону движения, за воротами оказалась группа людей из 12 человек, в обычной одежде из шкуры поношенных тканей, но чистой. Они были вооружены разнообразным низкокачественным самодельным оружием и дубинами, было заметно, что кожа каждого из них была покрыта странной красной сыпью. Пока остальные держались позади, один из них выделялся и стоял впереди всех. У него было благородное на вид лицо с ухоженной остроконечной бородой и усами. Можно было бы сказать, что этот человек обладает харизмой и красотой, но общий кожный дефект портил впечатление об этом человеке для стороннего наблюдателя. «Прошу вас, незнакомцы!» – прокричал он своим сдержанным и хорошо поставленным голосом, с литературной манерой речи. «Опустите свое оружие! Кажется, они неплохие, отец!» – прокричал мальчишка с радостью. «Джонатан, вернись сюда сейчас же!» – кричал в ответ рассерженный отец. Но, к счастью, недопонимания не произошло, Путники опустили свое оружие, а жители странного поселения также убрали свое как можно дальше. Не спеша они сблизились, оценивая друг друга каждую секунду своего сближения. Когда обе группы сблизились, мальчик подбежал к отцу и радостно затараторил: «Смотри, отец, у них есть собака. Смотри, у нее своя броня. Прикольная, правда?» Когда Чуба услышал разговор о своей персоне, то радостно залаял, но как только мальчик подбежал к отцу, то получил сильный подзатыльник. «Сколько мне еще придется говорить тебе?» — ругал мужчина своего сына, но он не кричал, скорее сдержанно, но сурово подавлял силой своего авторитета. «Ты хоть понимаешь, какой опасности себя подвергаешь, а остальных, ты подумал о других, Джонатан?» Билл снял свой шлем и, подошедший ближе, сказал: «Все в порядке, сэр», — вырвалось у него само по себе. «Мальчик никому не навредил, это хорошо, но если мальчик не усвоит урок, в следующий раз ему могут попасться куда менее милые люди, которые не увидят в нем балующегося ребенка, но увидят угрозу, которую тут же ликвидируют». «Прости, отец», — говорил Джонатан, держась за затылок и сдерживая слезы. «Я просто хотел защитить наш дом». «Защитить? Я понимаю твое благородное устремление, сын, но таким образом ты только подставил собственную жизнь под угрозу. Он храбрый. Прошу вас, не бейте его», — заговорила Люси. Ее вмешательство слегка остудило пылкий нрав отца. «Да это так, он храбрый парень, но непослушный, но необходимо быть послушным, чтобы научиться ума, особенно в эти времена, а без ума долго не проживешь. Меня зовут Артур», — сказал он и пожал руку Биллу и Генриху с Гартуном. «Я староста нашей скромной обители. Простите, что так недружелюбно встретили вас, мой сын принял вас за рейдеров. Негодник постоянно что-то чудит, порой мы не успеваем уследить за ним». Изображающий досаду и сожаление Джонатан неожиданно и скрытно, ехидно заулыбался к Люси, которая не сдержалась и улыбнулась ему в ответ. «Меня зовут Билл, Билл Край, я рейнджер, или как у вас любит говорить, законник, а это мои друзья». И Билл по очереди назвал всех своих спутников, добавив к их именам краткое описание их достоинств в духе отваги, храбрости, доброты и красоты, не забыв упомянуть и своего пса. «Могу я поинтересоваться, что привело вас в эти покинутые богом края?» «Сложно сказать», — промедлил Билл, но потом, улыбаясь, добавил: «Что тут скрывать, наверное, мы прячемся». «Я так понимаю», — продолжил Артур, — «что-то случилось у наших дорогих друзей в башне. Вы не похожи на одних из них, значит, вы, наверное, одни из тех, кто доставил им кучу неприятностей». «Я полагаю, да», — сдержанно отвечал Билл, он опасался сказать лишнего. «Наш путь лежит в Литл-Сити, но у нас очень плохо обстоят дела с припасами, так что мы надеялись найти здесь поселение и выменить что-то полезное. У нас недалеко отсюда две повозки с оружием, трофей, так сказать. Может, это вас заинтересует? Возможно. Возможно, у нас есть, что вам предложить взамен. И мне бы очень хотелось поговорить с вами об одном деле. Не подумайте, что мы не рады тому, что кто-то разогнал это гадючее гнездо, но порой и хорошие вещи приносят свои неприятности. Может, мы бы могли обговорить это за чашкой чая из Спиргресса? Скажите, где вы оставили ваш груз, и наши люди притянут его в город. Вы можете не волноваться, они все честные люди». «Хорошо», — сказал Билл и сделал шаг вперед, но Лесси осторожно остановила его рукой. Рейнджер вопросительно посмотрел на нее. Своим взглядом блондинка четко говорила ему не делать этого. «Вы зря волнуетесь», — сказал Артур с слегка виноватой интонацией. «Я думаю, ваша подруга имеет в виду наш внешний вид. Это совершенно не заразно, ну, по крайней мере, пока вы не проживете здесь лет 5», — сказал он и слегка засмеялся. Билл смотрел на Лесси и ждал, пока та что-то скажет, но она молчала. Остальные, по-видимому, были согласны идти в город, или просто не понимали ее реакции. «Хорошо», — не выдержала Лесси и прошептала Биллу. «Просто». Она тяжело выдохнула, но не могла чего-то сказать в присутствии местных. «Пойдем». Часть местных жителей отправилась за повозками гостей, а путники, следуя за Артуром и его сыном, направились в город. Первое время все молчали, и это создавало момент неловкости, который решил сгладить Генрих. «Ваши стены», — сказал он, — «ведь они построены для обороны от монстров». «Монстров?» — переспросил Артур. «Мой друг, я даже не знаю наверняка, кого вы имеете в виду, местных мутантов или рейдеров башни». «По дороге сюда», — сказала Люси, — «мы напоролись на нескольких троллей. Это было очень внезапно, с трудом отбились. Кого-то потеряли. Вновь уточнял Артур. «Нет, значит, вы крутые приятели, и это прелестно, что не может не радовать меня и всех нас. Нужно будет отправить несколько человек, возможно, их останки еще не сожрали дикие звери. Тролли, хотя и смертельно опасны, в наших краях являются чуть ли не единственной дичью», — объяснил Артур. «Мы многое используем из их плоти и костей. Это от этого у вас, это...» Не скрывая отвращения на лице, проговорила Лесси. «К сожалению, нет, иначе тогда бы это легко лечилось отказом от использования троллятины. Но вы не волнуйтесь, в качестве продуктов мы не станем предлагать вам что-то подобное. У нас есть и достойная пища. И говоря о стенах, да, они созданы специально для обороны от троллей. В свое время это была настоящая напасть в этих краях, позже они, по-видимому, расползлись по всей пустоши. Пока они беседовали, то успели дойти до города и зайти за его стены. Внутри было чисто, насколько это вообще возможно для подобного поселения. Все здания были деревянными, многие из них стояли на высоких бревнах. Некоторые имели самые разные формы и конструкции, словно строились совершенно разными людьми с разным умением и творческим подходом. «Как вы называете свое поселение?» – спросил Биллу Артура. «Не только мы, но и некоторые другие, хотя, признаться, о нас мало кто знает даже из опытных путешественников. Оно называется поместье. Ну, когда-то здесь было настоящее графство, небольшое, но заправляли в нем чистокровные дворяне. Я их потомок, из самого дня, когда все перевернулось с ног на голову, моя семья главенствовала в поместье. Посмотрите туда», — сказал Артур и указал рукой в середину поселения. «Это настоящий дворянский особняк моего семейства. В центре города и вправду находился пошарпанный, местами очень поврежденный от времени и латанной древесиной небольшой двухэтажный особняк. Но в его мрачных очертаниях все еще угадывались и были заметны отделка и украшения, в стиле викторианской эпохи, что на фоне всего остального смотрелось даже впечатляюще. Если хотите», — продолжал Артур, — «можем организовать вам экскурсию по нашему поместью, там все еще есть на что посмотреть, и есть что послушать из истории нашего рода и в целом истории США и Великобритании. Это вполне возможно», — сказал Билл, после чего искренне добавил: «я очень люблю истории прошлого». «Великолепно. Ну а пока что прошу вас пожаловать в нашу столовую». Отряд путников и Артур со своим сыном вошли в столовую. Внутри было еще несколько человек, которые, по-видимому, готовили пищу и накрывали на стол. Само здание и все внутри него было сделано из обветренной радиационными ветрами древесины, отчего она приобретала серый оттенок и очень высыхала. Внутри вкусно пахло. Первым делом на стол подали горячий напиток бледного цвета. «Что это?» — с недоверием спросила Лесси. «Это браминье молоко, в котором заварен спиргресс. Очень бодрит, поднимает настроение, что, как вы понимаете, очень полезно в наших условиях. К тому же браминье молоко помогает выводить радиацию из организма, что нам также необходимо». Все присутствующие с интересом попробовали этот напиток, даже Лесси, хотя и не без тревожного чувства. Уставшее сознание путников тут же прояснилось, они почувствовали себя бодрее, веселее. На какое-то время вновь настало молчание, борьбу с которым начал Генрих. «У вас тут по-своему мило, Артур, хотя и много неясностей. Так какова же ваша история, друг?» В ответ Артур улыбнулся и сказал: «Вы имеете в виду последние события, или все в целом? Никто из нас раньше не бывал тут, да и не слышал о поместье ничего. Думаю, всем будет интересно. Ну, с чего бы начать? Как я уже говорил, эта земля принадлежала моей семье. Конечно, в те времена уже не было дворянства и его влияния или власти, но права оставались правами. Кроме поместья у нас недалеко был большой луг и собственный лес, которые, впрочем, мы используем и сейчас. Луг, как огромный огороженный загон для браминов, лес, хотя почти весь и погиб, как видите, мы продолжаем использовать и его. Луг, это, конечно, очень громко сказано, у нас растет только грубая трава, которую вы можете найти повсюду в пустошах, хотя нам ее не всегда хватает. Много браминов мы не держим, маленькое стадо из 10 голов для собственных потребностей. На лугу располагаются и наши поля с маисом, есть несколько колодцев. У нас тут вообще глубоко под землей протекает водяная жила, но я боюсь, что вода весьма заражена радиацией. Похоже, бомбы вас не задели? — спросил Билл после очередного глотка. Нет, но немного позже ад пришел и сюда. Мир очень быстро изменился сразу после катастрофы. Вначале в появившейся вокруг нас выжженной пустыне начались страшные бури, радиоактивные бури, а позже и просто песчаные, но это, конечно, было повсюду. За все эти годы бури изувечили однажды прекрасный мой дом, они и сейчас периодически налетают на нас, в том числе и радиоактивные. Говорят, что дальше на востоке их намного больше, не знаю почему уж так. Люди начали приходить сюда сразу после катастрофы, и судя по записям моего деда и отца, чего только их общине не пришлось пережить. И первые шаги в новом, неизведанном мире, его опасности, и новые правила жизни. Различные опасные элементы, группы тех, кто хотел выжить любой ценой, не считаясь с другими, внутренние ссоры общины. Много всего. Порой поселение почти вымирало, но потом вновь кто-то приходил, к тому моменту как все вокруг начало возвращаться обратно к порядку, если так вообще можно выразиться, тут сформировалась единая община, потомков которой вы сейчас видите. Нас все знают как лучших охотников на троллей, радостно и горделиво сказал Джонатан. Наша община уже десятки лет убивает троллей. У нас есть своя тактика и приемы. Я тоже однажды убил тролля. Мы тогда защищали пастбище от них. Веди себя скромнее, Джонатан, строго сказал отец. Простите его, порой моему сыну очень скучно, он очень рад необычным гостям вроде вас. Мне это знакомо, сказал Билл, улыбаясь. Я тоже не мог дождаться, когда смогу выходить за стены своей общины. Правда, тогда я не понимал, насколько все может быть сложно и мерзко. Да, Джонатан характером похож на человека, которому стоит путешествовать. Но с учетом того, как люди к нам относятся, ему лучше не покидать наших земель. В смысле, что не так? С искренним недоумением спросил Билл. Они изгои, тихо прошептала Лесси Биллу на ухо, но правда ее смогли услышать все присутствующие. Биллу это ничего не объяснило. Заметив его замешательство, Артур попытался осторожно намекнуть на то, о чем говорила Лесси. Вначале наше поселение было, как и многие другие, те же трудности, те же несчастья. В то время, когда наше общество было уже очень собранным, проявились признаки этой кожной болезни. Эта болезнь совершенно не заразна, ее скорее всего вызывает постоянное воздействие радиации. Просто тогда наши предки совсем не подумали о том, что это удобное для жизни место на самом деле очень зараженное. Как только красная сыпь проявилась, другие люди стали чаще стрелять в нас, чем говорить с нами. Наши предки не могли лишить себя счастья семейной жизни, и вскоре у них появились дети, появление сыпи у которых было неизбежным, но со временем. Я думаю, что это потому, что радиация сейчас везде, некоторые пытались увести своих малышей подальше отсюда, но их ждала та же участь даже в районах с меньшим фоном. Вскоре стало ясно, что мы везде чужие, а потому наша община избрала отшельнический образ жизни. Мы продолжаем заводить семьи, рожать детей, может это и жестоко по отношению к ним, но бывают и куда худшие уделы. Мы любим их, мы дружная и мирная община. В данном случае общая отмеченность сближает нас, да и по правде говоря особой нужды жить в взаимодействии с тем жестоким миром нет. Это очень грустно. Не скрывая своей расстроенности, сказала Люси, с грустью смотря на приунывшего Джонатана, который прятал свой взгляд от девушки, словно чудовище, прячущее свою суть. Это неправильно, совсем неправильно. О боже, я так сожалею. Сдерживала она накатившие слезы. Что вы, юная леди, прошу, перестаньте. Говорил Артур и улыбался. Все совсем не так плохо, как кажется. Поверьте, у нас такая же полноценная жизнь, как и у остальных, а может даже лучше. Конечно, бывает, что это создает неприятности, когда речь идет о знакомстве с чужаками. Было не раз и такое, что наше поселение пытались уничтожить, но наша община выдержала. Мы сильные люди, охотники на троллей, единственная проблема, это конечно практически полное отсутствие торговли. Очень сложно убивать троллей тем мусором, что у нас есть, знаете ли. Пришлось выработать множество необычных приемов, ловушек, но к сожалению смерти при охоте вещь случающаяся. А где же вы взяли даже то, что у вас есть сейчас, поинтересовалась Лесси, и забрала у Гартуна недопитый молочный чай, посчитав по его глупому выражению лица, что с него хватит. Ну, еще не так давно все было намного лучше. В этот момент из кухни принесли пищу, и начали раскладывать на тарелке рядом с гостями. Горячая кукурузная каша приятно пахла, политая мясной подливой с кусочками телятины. Вдобавок к этому на тарелках подали нарезанный кукурузный хлеб и кусочки браминьего сыра. Голодные путешественники тут же начали давиться обильным слюноотделением. Заметив, как гости смотрят на пищу. Артур улыбнулся и сказал: «Прошу вас, не медлите, приступайте, это все для вас». Им не нужно было говорить дважды, все со сдержанной жадностью принялись поедать пищу, даже все еще ожидающая подставы Лесси, ее волновало, чего же хотят от них эти изгои, если так щедро кормят. «Раньше было лучше», — продолжил говорить Артур, пока ели его гости. «В какой-то момент нас оставили в покое. Однажды отряд законников решил очистить эти земли от нашего присутствия, они даже не хотели слушать нас, словно мы не живые люди, а мутанты какие-то. Ну еще бы», — подумала про себя Лесси, но вслух не сказала. «Что-то у них там произошло во время похода в эти края, точно не знаю что, может, одного из них тоже сыпью обкидало, или они обнаружили зоны с очень высокой радиацией. Но с тех пор, как мы отбили их, о нашем крае говорили, как о гиблом, и нас оставили в покое, не считая, конечно, иногда забредающих путников самого разного рода. Но нам помогла жадность, жажда наживы. Несколько торговцев, достаточно жадных, чтобы прийти в эти края, закрыв глаза на опасности и суеверия, посещали нашу общину. Мы давно уже начали продавать им готовый молочный чай, спиргресс, древесину, которой у нас всегда было много, немного продуктов. Это помогало нам выжить. Но в основном это были представители синема, готовые на многое, лишь бы получить прибыль. Нам же этой торговли было достаточно, чтобы получить многое из необходимого, а порой и лекарства. Живя в таком краю, нужно постоянно выводить радиацию из организма, и без Радха и Антирадина нам теперь остается только пить молоко или иногда алкоголь, плюс несколько неясных рецептов домашних лекарств. Башенные также не трогали нас, если не считать нескольких пьяных происшествий, по большей степени эти ребята боялись этих зараженных земель как огня, хотя бывало также покупали у нас древесину или спиргресс. Все стало намного хуже, когда в башни к власти пришел Кракен. Нет, он не трогал нас, но, когда башенные начали свирепствовать, мало какие торговцы и караваны стали ходить даже в Литл-Сити, а на нас плюнули тем более. В наши края проще всего прийти с севера, северо-запада, ну и с самого запада, но повсюду в тех направлениях можно было нарваться на рейдеров. В общем, мы остались одни. Конечно, оставалась возможность обмениваться с другими изгоями, но в основном все подобные группы стараются избегать всяких контактов, так что это большая редкость, да и выбор товаров оставляет желать лучшего. Если Кракен погиб, а башенные разбиты, думаю, теперь многое может измениться в наших жизнях, и ваш приход тому подтверждение. Вас словно сами небеса послали нам, оружие и боеприпасы, это то, что нам как раз нужно. Мы хорошо заплатим пищей по справедливой цене. Это хорошо, сказал Билл, продолжая жевать. Спасибо вам. Благодаря нашей сделке, мы сможем постоять за себя в сложившейся ситуации. Но, возможно, вы бы хотели помочь нам, не бесплатно, конечно. У нас больше ничего нет такого, что могло бы вас заинтересовать, но, возможно, пара браминов было бы достойной наградой. «Что у вас произошло?» – спросил Генрих с набитым ртом. «Буквально вчера на нас напали. Это была группа башенных, чуть больше 10, ведомая одним из доверенных людей Кракена, здоровяк, весь в металлической броне, словно рыцарь, и с огромным топором. Его бы и одного хватило, чтобы создать нам кучу неприятностей. Я не знаю, бежали ли остатки рейдеров все вместе или нет, но эта группа теперь явно сама по себе. Они атаковали нас, ранили двоих, их лидер поставил нам ультиматум, что они придут на следующий день, и если мы не откроем им ворота, то они грозятся сжечь поместье. Для деревянного города даже одна бутылка с горючей смесью может оказаться смертельной, знаете ли. Я уверен, что мы способны отбить их, но хотя мы и храбрые охотники, но все же не столько яростные и опытные воины, как многие из них, и нам бы не помешала помощь таких приятелей, как вы. Так вот в чем подвох, — недовольно сказала Лесси и хлопнула тарелкой по столу. Рисковать жизнями ради двух браминов, уверяю вас, никакого подвоха, — продолжал спокойно говорить Артур. Как мы и договаривались, припасы взамен на оружие, но у вас две нелегкие повозки, как я полагаю, и мы своей покупкой не особо их вам разгрузим. А путь до Литл-Сити далекий, тянуть своей силой столь нелегкий груз непросто, а брамины были бы как раз кстати. К тому же риск минимален, они не ожидают вас, да и мы не из робкого десятка. Вы можете затаиться где-то недалеко, и пока мы примем на себя основной удар, вы сможете ударить внезапно, с другой стороны. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы прогнать их раз и навсегда, а возможно и уничтожить, если понадобится. Ко всему прочему, вы сделаете просто хорошее дело, спасете много жизней добрых и мирных людей нашей общины, а это стоит большего, чем деньги». Лесси недовольно хмыкнула, посмотрела на остальных, но по выражению на их лицах было ясно, что те скорее согласны на риск, каждый по своим причинам. Она тяжело выдохнула и сказала, обращаясь к своим спутникам: «Все ясно, как хотите. Может, вам и не дорога ваша жизнь, а я еле живая вынесла ноги из башни, и потом все то дерьмо, что случилось. Теперь я хочу жить. Пока у нас общая добыча, я вынуждена ввязываться в это. Но больше никаких акций милосердия, понятно? Доберемся до Лил-Сити, продадим все добро, и потом делайте, что вам угодно, но без меня». Все молчали, только Билл ответил ей мирно: «Не волнуйся, все будет хорошо, но если кто-то не согласен, вы не должны участвовать в этом, а я должен». «Ты не должна, Лесси, это твое право отказаться». «Да за кого ты меня принимаешь?» — выпалила блондинка. Билл с непониманием посмотрел на нее, потом на Гартуна, тот тоже не понимал, и уже давно. «Тогда доедайте», — сказал Билл. «Нужно осмотреть местности, выбрать место для засады. Может, они уже ушли?» — предположила Люси. «Может, но едва ли», — сказал Билл. «Они растерянные и голодные. В таком состоянии люди готовы на все, особенно люди криминального уклада. Артур, покажите нам, откуда они пришли в прошлый раз и в какую сторону ушли». Артур молча кивнул, после чего добавил: «Я благодарен вам, чужаки. Это очень благородно с вашей стороны. Благодарен всем вам», — сказал он и улыбнулся Лесси. Блондинка передернула затвор своего пистолет-пулемета и грубовато сказала: «Благодарить будешь тех, кто останется в живых». После еды путешественники, в особенности Билл, обходили территорию поместья вместе с Артуром, планировали, откуда может ударить отряд рейдеров. У Билла был план, который, правда, был построен на не 100% их предположениях. Если рейдеры внезапно поведут себя как-то более непредсказуемо, то ситуация вполне может выйти из-под контроля. Они установили десяток бутылочных мин, что умели делать местные мастера для охоты на троллей, из бутылок и настоящего взрывчатого вещества. Правда, для охоты используются огромные связки таких взрывных устройств, здесь же они прятали под землей по одной бутылке. Чуба в лице Джонатана нашел себе нового друга для игр. Генрих с одним из местных мастеров успел быстро исправить винтовку, которую выбрал себе Билл в качестве нового основного оружия, по крайней мере до того момента, пока ему не удастся найти качественные боеприпасы для своей винтовки. Находясь на одной из крыш местных домов и осматривая местность в бинокль, Билл продолжал общаться с Артуром на самые различные темы, особенно о путешествиях Рейнджера, и ему было что рассказать этим людям, ведущим оседлый образ жизни. «Никого не видно», — говорил Билл, пока смотрел в бинокль. «Похоже, они не торопятся». «А куда им торопиться?» — сказала Люси. «Артур, вы, главное, со своими людьми не подставляйтесь. Сколько из них будет сражаться? В нашей общине живет меньше 40 человек, из них вместе со мной 10-12 мужчин, способных сражаться. Как же вы собрались их отбивать?» — спросила Люси. «Вы же сами признавали, что они более сильные воины. Ну, а что нам остается? К тому же, учитывая какие-никакие укрепления, как я уже говорил, это чудо, что вы прибыли к нам так вовремя. Если бы я знал, что в наших жизнях все так быстро изменится, обязательно уговорил бы того странника остаться дольше». «Так мы не единственные ваши посетители в последнее время?» — спросила удивленно Люси. «Да, это делает ситуацию еще более странной. Где-то неделю назад к нам прибыл этот странный странник. Не зря говорят, что приход подобных загадочных людей, странников, это всегда к переменам». «Что в нем было странного?» — спросил Билл, не отрываясь от обзора. «Ну, во-первых, он наблюдал за нами. Просто наблюдал, прячась недалеко от города. Он ничего не задумал, не хотел напасть или что-то в этом роде, просто наблюдал. Мой сын в тот день влип подобно тому, как это случилось с вами. Этот маленький паршивец каким-то образом заметил этого странника, и вместо того, чтобы сказать, решил тихо подобраться, застать врасплох и пленить. В общем, когда Джонатан подобрался, то чужак уже ждал его, держа на прицеле. Хвала небесам, что он, как и вы, оказался хорошим и понимающим человеком. Они познакомились, и Джонатан привел его к нам. Я, как только его увидел, был, признаться, впечатлен. Это была сильная личность, впечатляющей военной броне, что закрывала его с головы до ног, словно рыцаря, но не из стали, а из каких-то сплавов и материалов, явно произведенных в прошлом. Он также был в шлеме с такими затемненными стеклами и какими-то приборами со стороны правого виска. Все это было окрашено в камуфляж, как раз подходящий под пустоши. Еще он был вооружен чем-то таким, чего мне не доводилось раньше видеть в глаза. Я сразу прикинул, что если бы он захотел, то возможно смог бы перебить все наше поселение в одиночку. Он не говорил, как его зовут, поинтересовался Биллу. Сказал, что иногда его называют странником, иногда игроком. Он пробыл у нас до следующего утра, а потом ушел на север, оставив нам немало медицинских препаратов. Это странно, но он так и не снял шлема. Странная личность. Я знаю его, задумчиво сказал Билл, не без удивления. Не лично, лично нам никогда не доводилось встречаться. Это знаменитый путешественник, почти все, кто с ним пересекался, говорят, что он странный. Не могу поверить, что он сейчас в этих краях. Возможно, он был самым первым, кто проложил маршрут с южных центральных земель дальше на запад, а потом и на север. Многие считают, что он выдумка. Я слышу нотки восхищения в вашем голосе, говорил Артур, улыбаясь. Наверное, даже у героев есть свои герои. Боюсь, на моем счету слишком много дурных поступков, чтобы считаться героем, скромно заметил Билл. Как, впрочем, и у всех, продолжил Артур. В любом случае человек этот был реален, если, конечно, никто не назвался его именем, но да, он был похож на легендарную личность. После минутного молчания Артур вновь продолжил. Пожалуй, мне пора спуститься. Нужно запереть Джонатана дома, иначе этот негодник опять влезет в неприятности. Сделайте мне одолжение, прошу вас, сказал Билл. Закройте чубу вместе с Джонатаном, им так будет веселее, а мне спокойнее за моего негодника. Конечно, ответил Артур, улыбаясь. Удачи вам, всем нам. Билл кивнул Артуру в ответ. Как только лидер поместья удалился, заговорила Лесси. Она нервничала, но старалась вести себя очень сдержанно. «Это плохо», — говорила она словно сама с собой, но Билл и Люси прекрасно слышали ее. «Плохо, что мы вмешиваемся. Если кто-то узнает, что мы тут были и заходили в это поселение, с нами перестанут иметь какие-либо дела и выставят вон из большинства мест, где обитает хоть кто-нибудь живой и нормальный». «Послушай, Лесси», — устало заговорил Билл, — «я так и не понял, о чем идет речь. Они же объяснили, это не болезнь, не заразная болезнь, просто они изгои». Тихо, чуть ли не прошептала Люси. «Да я только и слышу. Изгои, изгои. Вы так говорите, как будто мы зашли в логово людоедов, и вместо мяса браминов ели человечину». «Ладно, забудь», — сказал Лесси. «Ты просто не понимаешь, может, потом поймешь. Главное, чтобы это не случилось слишком поздно. Ты здесь чужак, не понимаешь наших понятий. Нельзя так просто связываться с какими-либо изгоями. Многие из них действительно опасны. Башенные, если и приходили сюда, то наверняка обменивались товаром на расстоянии. Сейчас эти споры неуместны», — строго обрубил Билл. «Как знаешь», — сказала Лесси, и обиженная спустилась вниз. Через пару минут Рейнджер и Люси также спустились с крыши к своим. Им нужно было решить, где и как укрыться в засаде. На всю подготовку ушло чуть больше полутора часов, а еще через 10 минут путники уже заняли свои позиции, укрываясь за камнями посреди пустоши. Они рассыпались вдоль северной стены, ближе к едва заметной тропе, ведущей к воротам поместья. Больше 2 часов они скрывались, не вставая и не подымаясь над землей, угнетаемые жарким солнцем, но рейдеров нигде не было видно. «Я уже не могу так лежать», — тихо прикрикивал Генрих, который уже словно сходил с ума, лежа на одном месте так долго. «Может, я бы мог размяться немного?» «Нет», — так же тихо прикрикивал Биллу. Все они находились в 15-20 метрах друг от друга, поэтому приходилось слегка повышать голос. «А что если они наблюдают, увидят тебя и раскроют нашу западню? Проклятие, где же они?» — чуть не простонал Генрих. «За эти 2 чертовых часа ожидания я готов их растерзать голыми руками. А мы бы могли сейчас в тени попивать то интересное молоко. Кончай», — встряла в разговор раздраженная Лесси. «Тут всем тяжело, не только тебе». «Ну уж прости, золотце», — продолжал Генрих. «Я, в отличие от вас, не имею такой привычки к внешнему миру. А что, у вас там не принято держать язык за зубами? А я думал», — продолжал Генрих, — «что ты с Латиносом пара. Но похоже, что нет, так как ты ведешь себя, словно у тебя давно не было мужика». «Чего?» — ошарашенно крикнула Лесси. «Как ты можешь нести такую хрень?» «Тише!» — прошипел Билл. «Во имя всего хорошего, прекратите». Когда спорщики умолкли, послышался смешок, потом еще несколько, а еще через несколько секунд вовсю начала смеяться Люси, которая со временем своим смехом заразила и остальных, всех кроме Гартуна. Его лицо все так же выражало недопонимание. Понемногу приступ смеха закончился. Внезапно поднялся ветерок, который подымал пыль и песок, внезапный, словно предвещал что-то нехорошее. «Прекрасно», откашливаясь, жаловался Генрих, но в этот раз намного тише, словно для себя самого. «Осталось только нажраться песка для полной радости. Наденьте какие-нибудь очки, сделайте повязки на лицо», командовал Биллу. «Это не буря, но какое-то время будет дуть». Билл не успел договорить всего, что хотел сказать. С востока послышался выстрел, а через несколько мгновений за ним последовали множественные выстрелы. По звуку Рейнджер сразу определил, что стреляют из разного оружия. «Какого хрена?» – прокричала Лесси. «Что там?» Билл начал нервно всматриваться через бинокль на восток, но местность там была холмистой, а поднявшийся ветер с пылью усложнял обзор еще больше. «У них там пастбище!» – крикнул Билл. «Похоже, рейдеры решили напасть туда. Голодные ублюдки!» – сказал Генрих. «А кто же стреляет?» – кричала Лесси. «Они же все должны быть в сраной деревне. Не понимаю, почти ничего не видно!» – говорил Билл и продолжал всматриваться вдаль. Секунд 10 они молчали, ждали, пока рейнджер примет решение, что же им делать теперь, продолжать сидеть в засаде или бежать к пастбищу и спасать браминов. Жители поместья также не спешили покидать свой дом, к тому же большую часть браминов они забрали, оставили четверых, чтобы не вызывать лишних подозрений рейдеров. Но внезапно Люси словно осенило, в ее голове спонтанно появился ответ на вопрос блондинки: «А кто же стреляет?» «И вправду, не с браминами же устраивать перестрелку, Джонатан», с ужасом проговорила она. Рейнджер не видел парня в бинокль, но мгновенно согласился с Люси, и, поднявшись с земли с криком «Пошли!», побежал к пастбищу. Они не пробежали и 100 метров, как из пылевой тучи появился перепуганный мальчик, изо всех ног бегущий навстречу к путешественникам. Люси вырвалась вперед остальных, внезапно за парнем появились рейдеры, отстающие от него меньше, чем на 10 метров. Послышались выстрелы, пули ударили прямо рядом с мальчиком, и испуганный Джонатан нырнул за погрузившиеся в землю проржавевшие остатки какой-то полевой машины. Люси, не задумываясь о последствиях, продолжала бежать к мальчику, свой огонь рейдеры перенесли на нее, и она нырнула за то же укрытие, что и Джонатан. Места было мало и для одного мальчика, теперь же они вдвоем едва ли могли скрыться от пуль, тесно прижавшись друг к другу. Рейдеры вскоре появились полным составом. По-видимому, некоторые части тела Люси и Джонатана оставались открытыми, так как башенные продолжали вести по ним агрессивный огонь, даже когда Билл и остальные подоспели на помощь. Это были типичные рейдеры в разнообразной броне, кто-то в различной кожаной, кто-то в чем-то собранном из самых разных материалов подручного характера, многослойных тканей, толстых автопокрышек, всего, что обладает хоть какими-то защитными свойствами. Среди них и вправду был один, в металлической броне, которая плотно закрывала все тело и даже шею, а голова была защищена шлемом. Прежде чем все скрылись за какими-нибудь укрытиями, Билл успел попасть в лидера рейдеров, который упал на землю, но через секунду встал и, казалось бы, невредимый укрылся за грудой земли. Завязалась перестрелка, не прошло и минуты, как один из рейдеров получил пулю и, истекая кровью, выбыл из боя. Все стреляли, даже Гартун, но стреляли как-то не смело. Нормальных, заставляющих почувствовать себя в безопасности укрытий не было, каждый старался привлекать как можно меньше внимания. Повсюду ударяли пули, но рейдеры не относились к числу метких стрелков, хотя и путешественники также не имели возможности свободно выстрелить. Башенных было больше, и многие из них могли бы, оставаясь незамеченными, хорошо прицелиться и несколькими выстрелами поразить своего противника, но рейнджер не давал им сделать этого. Постоянно меняя свою цель, он большую часть рейдеров заставлял прятать свою голову подальше. Дерзкий способ ведения боя Биллом вскоре подвел его, в него попали, бронекостюм вновь остановил низкокачественную пулю, но сила удара, к тому же пришедшая по старой травме, болью парализовала его на некоторое время. Интенсивность огня рейдеров начала постепенно нарастать, страстно желая поразить свою цель, Генрих продолжал стрелять, даже когда в пистолет-пулемете закончились патроны. Он выхватил 10 мм пистолет, и пятым выстрелом смог ранить рейдера, но и сам получил пулю чуть выше и правее от сердца. Его дикий взгляд на рану выдавал его неверие в происшедшее, а через 10 секунд его лицо исказило боль. Генрих все больше опускался на землю, и вскоре потерял сознание. Рейдеры продолжали стрелять в Люси и Джонатана, но никак не могли поразить их, крепко сжавшихся друг с другом. Постепенно башенные подавили бы всех спутников Билла своим превосходящим количеством и интенсивностью огня, но их спасли, жители поместья покинули свой город и внезапно напали на левый фланг рейдеров. Они старались держаться на расстоянии, так как на их стороне практически не было зачем укрыться, разве что припасть к земле, но первыми же выстрелами им удалось смертельно поразить одного из рейдеров прямо в грудь. Защита из толстой покрышки не смогла остановить пули, выпущенные из оружия низкого качества, и пуля разорвала ему кости грудной клетки, отчего он умер, хотя и не сразу. Но не прошло и 10 секунд, как пуля рейдеров поразила в ответ одного из жителей графства в область таза, и тот раненый, с криками упал на землю. Билл почувствовал момент, что сейчас необходима помощь ополченцам, и преодолевая затихающую в себе боль, он вновь открыл беглый огонь по самым рьяным стрелкам рейдеров. Но их главарь в металлической броне словно ждал этого шага от рейнджера, и убедившись в том, что Билл жив, метнул к нему самодельную гранату, коробку для обедов, напичканную взрывчатым веществом, и примотанную к древку от вантуза. Граната упала больше чем в 3 метрах от рейнджера, но ее взрыв был столь силен, что взрывной волной сбил Билла с ног. На какое-то время рейнджер потерял сознание. Один из рейдеров, следуя примеру своего лидера, метнул гранату в прячущихся Люси и Джонатана, сделанную из старой консервной банки и пороха. Граната ударилась о ржавый корпус полевой машины и отлетела немного в сторону. Люси услышала ее и успела накрыть собой мальчика. Раздался оглушительный взрыв, он не навредил им, но полностью дезориентировал, хотя они и так не могли высунуть нос из-за своего укрытия. Атака с фланга позволила ополченцам ранить еще одного рейдера и вывести его из боя. Теперь, в сложившейся ситуации, рейдеры оказались в качестве зажатых с двух сторон жертв и быстро теряли свою боевую инициативу. Их главарь решил немедля изменить это, крепко сжав свой жуткий боевой топор, в одиночку побежал на ополченцев, крича в их сторону ругань, проклятия и разоблачения в том, что он знает, какие они трусы и кто были их матери. Главарь быстро приближался, и само его приближение заставило ополченцев неуверенно попятиться назад. Приближаясь, рейдер кинул в их сторону еще одну мощную, самодельную гранату, но и это упало далеко от своих жертв, так как была слишком тяжела для дальних бросков. Взрыв, конечно же, ошеломил ополченцев, и не успела земля и пыль после взрыва осесть, как из нее показался рейдер. Он напал на ближайшего к себе ополченца и одним ударом вспорол его от головы до паха, разбив своим топором напополам и его оружие, которым тот инстинктивно пытался закрыться. После столь свирепого напора и жуткой картины ополченцы дрогнули, и большинство из них побежали обратно в город. Несколько пуль задели рейдера, но не смогли пробить брони или остановить его яростного напора. Он бы мог зарубать их всех, но неожиданный удар пули в спину чуть не сбил его с ног. За первым последовал второй, пуля попала ему в правое плечо, а когда рейдер окончательно повернулся в сторону выстрелов, третий прицельный выстрел попал главарю прямо в голову. Рейдер упал на землю, из-под его шлема текла кровь несколькими струйками, но уже через десяток секунд он вновь пытался встать. Артур посмотрел на стреляющих, это были Люси и его сын. Несмотря на свое бедственное положение, они как-то ухитрились сделать эти несколько выстрелов, с их позиции главарь был открытой и удобной мишенью. Джонатан выстрелил дважды, Люси целилась долго, но смогла поразить рейдера действительно эффективно. Не теряя момента, Артур подбежал к главарю практически в упор и выстрелил сразу из 2 стволов своего охотничьего ружья. Крупная дробь пробила доспех рейдера в нескольких местах, он вновь упал к земле, но все еще пытался встать, хотя и едва ли смог бы это сделать. Артур быстро перезарядил свое оружие и вновь выстрелил. Его поддержали несколько его односельчан, также сделав по паре выстрелов. После этого главарь рейдеров больше не двигался, из-под него стремительно растекалась лужа крови, которую сухая земля быстро высушивала и частично поглощала в себя. Чем больше рейдеры убеждались, что их лидер мертв, тем реже становились их выстрелы, как, впрочем, и выстрелы уставших защитников города. В какой-то момент, Когда между выстрелами начали появляться моменты тишины, Артур прокричал, обращаясь к рейдерам башни. «Он мертв. Ваш предводитель мертв». После его слов кто-то выстрелил еще несколько раз, после чего выстрелы прекратились. «Уходите!» — продолжал кричать Артур сквозь задышку, прячась за камнем. «Уходите прочь!» Настало общее молчание, обе стороны, казалось, не знали, что им делать дальше. «Мы дадим вам припасов!» — продолжал кричать Артур. «Отойдите подальше, и мы оставим вам припасов, где-то между нами и вами, после чего вы уйдете навсегда. Слышите меня, и больше никогда не вернетесь». Рейдеры не ответили, не сказав друг другу даже одного слова. Они один за другим начали приподниматься, и продолжая целиться в сторону своих жертв набега, начали отступать, забирая раненых. Никто не стрелял. Люси, убедившись, что мальчик цел, не опасаясь за свою жизнь, встала во весь рост и побежала к Биллу. Рейнджер подавал признаки жизни, а после постоянных расспросов девушки: «Как ты?» — выдавил из себя. «Я в порядке. Практически». Люси не медлила, она сняла медицинскую сумку с ремня рейнджера и побежала к Генриху. Лесси поспешила к ней на помощь. Консервированный человек все еще дышал, хотя и был без сознания. «Нужно оперировать», — волнительно сказала Лесси, осмотрев рану Генриха. «Послушай меня, девочка», — сказала она, дернув испуганную Люси за руку. «Я и Гарти принесем его в город, а ты приведи рейнджера в порядок. Я видела его в деле, он смыслит в медицине. Поспеши». Люси в ответ послушно кивала и тут же устремилась к Биллу, помогала ему встать, прийти в себя, при этом поспешно объясняла, что нужно торопиться. Билл прекрасно понимал это, но тройное изображение в глазах, сильное головокружение и дезориентация еще 10 минут не давали ему стоять на ногах. Джонатан, до этого не проявивший никаких слабостей, сейчас не мог сдержать слез и рванул к взволнованному отцу, и они сжались в крепких родительских объятиях. Артур не ругал сына, сейчас он благодарил небеса, что его мальчик не пострадал и пребывал в странном состоянии облегчения и умиротворения. Жители графства также забрали своего раненого и убитого, помогли Лесси и Гартуну с Генрихом. Было видно, как среди удаляющихся рейдеров произошел короткий спор, и один из них быстрыми шагами направился обратно к жителям поселения. Находясь на полпути, он поднял кверху руки, но когда приблизился Артур и еще несколько человек тут же взяли его на прицел. Это был молодой парень, лет 20 на вид, с необычной прической в рейдерском духе. На вид он казался абсолютно подавленным и морально разбитым, едва ли не плакал, когда говорил: «Пожалуйста, не стреляйте», — промямлил он. «Чего тебе нужно?» — прокричал один из жителей графства. «Иди вон отсюда, мразь! Прошу вас, я не убивал вашего друга. Прошу, не выгоняйте меня». «Что ты пиздишь?» — не выдерживал другой житель поселения. «Ты что, умом тронулся? Пошел вон, пока цел». Но парень не сдавался, он встал на колени и, едва сдерживая слезы, взмолил: «Прошу вас, возьмите меня к себе. Я буду делать все, что вы скажете. Только прошу, примите меня к себе. Я не злой. Я буду работать, буду помогать». Артур вел себя намного спокойнее. Недолго подумав, он с мрачным выражением на лице сказал: «Парень, по-моему, ты совсем не понимаешь, о чем просишь. Здесь ты не найдешь ничего хорошего. Это крыса», — вновь прокричал один из людей Артура. «Он хочет пролезть к нам, чтобы ночью открыть им ворота. Или просто, чтобы порезать нас», — кричал второй. «Нет», — оправдывался парень. «Нет, я не такой. Хотя я жил в башне, я никогда не был таким. Прошу вас, поверьте мне, я просто очень устал, устал от всего этого. Вы можете запереть меня или посадить на цепь, насколько посчитаете нужным. Прошу вас, можете заразить меня своей болезнью, я буду одним из вас». Стоящие рядом с Артуром жители графства слегка засмеялись, их предводитель также не смог сдержать легкой, но грустной улыбки. «Ты действительно не понимаешь, о чем говоришь, малец. Я могу быть достойным членом вашей общины. Я смогу, только дайте мне шанс». Артур размышлял, моления этого молодого человека смогли что-то затронуть в глубине его сердца. «Уведите его», — сказал он своим односельчанам. «Закройте пока что в подвале, а там посмотрим». Его люди не спорили, хотя эта идея им и не нравилась, ведь все были уверены, что после жизни в столь злобном сообществе, парень не смог бы приспособиться к обычной цивилизованной жизни. Да, они были изгоями, но все же жили как нормальные, цивилизованные люди. Далее, как только Билл едва ли смог нормально видеть, принялся помогать местному врачу в лечении Генриха и раненого жителя графства, и если рана Генриха и была болезненна и трудно заживаема, все же она не была так страшна и опасна, как рана второго. К концу дня измотанный Рейнджер так и заснул, сидя в старом, потрепанном кресле Артура. Несмотря на сильное возражение и волнение Лесси, путники приняли решение остаться в графстве еще на 3 дня, пока чудеса довоенной медицины не помогут Генриху встать хоть как-то на ноги, и заодно убедиться, не вернутся ли рейдеры. Артур сдержал свое слово и оставил башенным немного припасов, сдержал слово и данное Биллу, и к максимально возможному количеству припасов, которыми поселение могло поделиться со своими защитниками, отдал 2 крепких браминов. У путешественников было время, чтобы Артур провел им занимательную экскурсию по своему особняку. При этом он рассказывал истории, произошедшие много столетий назад. Джонатан заметно тянулся к Люси, все эти дни они общались и сдружились, девушке нравился этот боевой мальчишка, у них было немало общего. Джонатан водил Люси по самым интересным местам в округе, они рассказывали друг другу множество историй, мечтали, смеялись, это очень напоминало девушке о доме. Джонатан намекал девушке, что очень хотел бы уйти вместе с их отрядом, и Люси едва ли могла найти подходящие и очень осторожные слова, чтобы отвести его от подобной затеи. Уже вскоре Люси, как и большинство остальных членов ее отряда, перестали замечать кожную сыпь местных жителей и воспринимали их как самых обычных людей. А еще этой остановке очень радовался Чуба, расстроенный за то, что его опять закрыли. Вскоре он все забыл, ведь все это время он мог вдоволь играть с Джонатаном, а также некоторыми местными жителями, а по ночам с плененным жителем башни. Были, конечно, среди местных и такие, кому не нравилось присутствие чужаков, но до каких-либо конфликтов дело не дошло, к тому же все жители слишком уважали своего предводителя и не стали бы спорить с ним. По прошествии 3 дней путники вновь собрались в дорогу. Теперь их повозки тянули молчаливые брамины, и дорога обещала стать намного проще. И сам Генрих благодаря браминам мог наслаждаться приятной поездкой на одной из повозок, так сказать, привилегия раненого. Прощание было непростым, у многих в сердце имело место ощущение горечи расставания, эти люди понимали, что очень вероятно их дороги более не пересекутся. Путники уйдут своей дорогой, и неизвестно куда она их заведет, а жители графства так и будут жить на своей земле, возможно и в их жизнях будут необычные моменты, но в целом она обещала быть размеренной и до серой скукоты однообразной. Билл и Артур на прощание пожали друг другу руки. «Удачи вам в пути», — сказал Артур. «Если все же какой-то необычной судьбой вас вновь занесет к нам, знайте, вам тут всегда рады. Но запаситесь антирадином», — говорил он и смеялся. «Обязательно», — отвечал Билл. «Удачи и вам, Артур, и вашим людям. Спасибо за радушный прием. Да, и конечно же хорошей охоты». Генрих уже удобно расположился на одной из повозок, поверх оружия и припасов, поэтому он прощался только на словах. Лесси чувствовала себя немного неловко, и лишь коротко попрощалась. Джонатан с улыбкой протянул Люси руку, но девушка, улыбнувшись в ответ, обняла парня. «Я знаю», — сказал Джонатан, — «что глупо было бы просить тебя остаться, но может потом, если хочешь. В общем, ты бы могла. Если сможешь, то приходи». «Ладно», — в голосе Джонатана ощущалась взволнованность. «Если буду хоть немного близко к вам, обязательно зайду в гости. Ты очень смелая и сильная, а еще очень красивая». С каждым словом щеки парня все более наливались краснотой. «Я буду очень скучать. Эти несколько дней были одними из самых счастливых в моей жизни, хоть меня чуть и не подстрелили, 20 раз. Люси засмеялась в ответ, но растроганная словами мальчика слегка хлипнула носом, а ее глаза слегка остекленились, но она крепко держала себя в руках. «Я тоже Джонни, и как бы там ни было, я всегда буду тебя помнить. Я еще не встречала таких отважных парней, как ты, в твоем возрасте, да еще и охотников на троллей». Они оба смеялись, обоим стало очень неловко. Джонатан снял со своей шеи талисман, сделанный из когтя тролля, и протянул Люси. «Пожалуйста, возьми его на память о графстве. Ты смело можешь называть себя настоящим охотником на троллей также». Люси не спорила, но со скромной улыбкой приняла талисман. «Может когда-то, когда я стану старше, я смогу отправиться вместе с тобой. Я знаю, люди будут ненавидеть меня за это», — сказал он, указывая на красные пятна на тыльной стороне своих рук. «Но есть же изгои, которые живут среди других людей и как-то выживают. Они просто не знают вас, Джонни, и они просто боятся, но не ты». Люси улыбнулась и крепко поцеловала мальчика в щеку. «До свидания, Джонни. Не шали слишком сильно, прислушивайся к отцу, он кажется хороший человек. До свидания, Люси», сказал парень и неуверенно резко поцеловал ее в щеку в ответ. Путники погнали вперед своих мирных браминов. Уже выйдя за ворота поместья, Люси обернулась и на прощание помахал рукой. Джонатан и Артур ответили тем же. Их многодневный путь лежал в крупнейшее поселение на всей южной части свободной земли, Литл-Сити. Она скрывалась среди камней и колючих кустов, лежа на животе, на возвышенности, недалеко от все еще дымящейся башни. Это была молодая девушка, 20 с чем-то лет на вид, с приятными чертами лица и черными, прямыми волосами, падающими ей за плечи, ухоженными волосами. Девушка была готова платить большие деньги даже за небольшую порцию шампуня, уцелевшего со времен войны, более того, она была готова за него убить, в прямом смысле этого слова. Она была одета в боевую броню легкого варианта, с слегка перешитыми брюками и дошитыми к ним карманами, поверх брони она носила военную курточку. На лице большие, стеклянные, мотоциклетные затемненные очки, использующиеся военными в прошлом на заснеженных территориях, без шлема, в результате ее смоляные ухоженные волосы были у всех на виду, казалось, она специально дразнит ими окружающих. Вся ее одежда была окрашена в пустынный камуфляж, ко всему прочему она была изрядно перепачкана пылью, словно девушка уже не одну неделю находится в пути. Практически незаметная, она внимательно всматривалась в прицел своей снайперской винтовки, осматривала разрушенное битвой поселение и наблюдала за всем происходящим в нем уже второй день. Внезапно позади нее послышался шум, кто-то приближался, но девушка словно совершенно не слышала приближающихся людей. «Так, так, так», послышался наглый и самоуверенный голос, с неприятной, писклявой интонацией. «Вот эта удача нам привалила». Позади нее стояло трое мужчин, в самодельной броне и с оружием, наставленным на девушку. Она лениво обернулась и молча смотрела на чужаков, не переставая жевать жевательную постилку. «Так, киса, сейчас ты медленно откинешь в сторону свою пушку, и очень медленно встанешь, и облегчишь себя от всего остального оружия». Худощавый и грязный чужак говорил и жадно облизывал свои сухие губы. «Если хоть капельку рыпнешься, получишь пулю мгновенно, ты поняла?» Девушка молча кивнула, ни ее лицо, ни движение тела, ничто не выдавало и капли волнения, наоборот, она была очень собранной. Чужаки видели это, а потому ожидали глупости с ее стороны, и не расслаблялись ни на секунду. Но девушка делала все, как ей сказали, осторожно отодвинула винтовку, и также медленно встала, вытянула пистолет с кобуры на ноге, и откинула ближе к чужакам, после чего также медленно сняла со своей одежды все три ножа, и также отбросила в сторону. Чужаки довольно и даже сладко улыбались, наблюдая за ее покорностью.